только ты, любовь моя вечная, только ты, с тобою беспечная, только ты. Для меня ты был прав, когда целовал меня, был неправ, когда ревновал меня, ты же знал, что жизнь не совсем проста. Вот беда, беда для меня, беда для меня. От огня, вот беда, беда для меня, беда для меня. Только ты, сокровище жизни всей, только ты достоин. Только ты мог бы меня.